This is a Cinema Beats production. Я буду лететь через города. Я буду лететь через города. Через города. Я буду лететь через города. Она прикована к идее, что сможет заново ходить, пока прикована к постели. Там приколами все стели, тут иконами все стены. Помощь общими словами, нелегко им там, наверное, ей не страшно. Она стремительно несет, ведь потеряла тут действительно не все. Ей удивительно везет, ведь не боится себя тратить на износ, ступая граблями на нос последний раз, последний год. Не пытаться всерьез, ампутация слез, собрекаться от злости, испытания болью, глаза на него и базарь с него наказала свободной. И сев в кафе на досуге, посев идей круглых суток о том, хорош ли поступок. И несмотря на простуду, боясь, что в бездну наступит, он наберет ей, но абонент недоступен. Я буду лететь через города. Я буду лететь через города. Через города. Я буду лететь через города. Он снова отправит письмо, сотню причин, предмет того, что словом добраться не смог. Все просто старайся и все, но это ей не донести. Что будет, если прилетит, все это ересь, он пиздит. Он не такой, нет, он не оставит меня здесь. Нужно заставить его сесть, еще чуть-чуть настанет смерть. Он прилетит, поставит крест, имеет вес. Тут на земле нужно всего лишь посмотреть в его глаза и до небес. Ведь он действительно любит, среди презрительных судеб не смог спасти, кого любил, и его зрители судят. Среди витрин правосудия, пол как дороги до нее, пол как ковер, и там порог за дверью, где живет любовь. Она в постели умерла, так незастенчиво, тихо, смотря на пыльный календарь в нем переменчивых чисел. Он приехал, набрал мобильный, зная, как поступит, но абонент недоступен. Я буду лететь.